Глава 29. Лотар стоял перед дрожащим от холода Сансом. К костру его не пускали, а спать на земле отдаленного северного острова стало уже холодновато. Лотар подумал, что нужно будет спросить, выпадает ли тут снег. Он так соскучился по снегу, но потом понял, что просто тянет время. Ему очень хотелось сделать то, что они должны были сделать. Сухмед стоял я рядом и с тревогой всматривался в Санса. Он взвешивал, хватит ли у лейтенанта выносливости, чтобы выдержать рискованный эксперимент. Для юноши дело могло закончиться безумием или смертью, или тем неведомым состоянием, которое Сухмед убежденно называл участью хуже смерти. «Да-да, конечно», — говорил Санс, — «я понимаю, я безусловно согласен». «Он не понимает», — решил Лотар и попробовал объяснить еще раз. «Видишь ли, Санс, мы хотим сделать тебя таким же инструментом, каким тебя сделал некто, заложивший в тебя программу предательства. Это очень сложно и может оказаться для тебя делом более болезненным, чем ты подозреваешь. Я ничего не боюсь, если потом...» Он посмотрел на Сухмета. «Вы уберете из меня все, что делает меня вашим противником». Лотар пожал плечами. «Ну, не знаю, что можно сделать. Некоторые системы подчинения человека силам зла вообще неистребимы. Другие так плотно привязаны к его личности, что невозможно оставить эту личность совершенно нетронутой при проведении такой операции». «Лотар, ты понимаешь, чего он хочет?» — сказал вдруг Рубас. «Не нужно забивать наши головы ученой билибердой. Просто скажи, что ты попытаешься... Но я хочу объяснить, чтобы он понял. Может быть, человек вообще этого понять не может. Тогда мы просто теряем время». «Да», — подумал Лотар, — «возможно, Рубас и прав. Если уж даже он сам этого не может осознать по-настоящему, чего же требовать от простого лейтенанта?» И все равно он почти со страхом вглядывался в глаза Санса. В них таились неуверенность и страх, но взгляд был ясным и здоровым. Останется ли он таким же ясным, когда закончатся поиски? Или глаза лейтенанта навеки затянет болезненная муть, и виной тому будет их и только их азарт и неумение сделать дело по-другому, не причинив Сансу вреда? «Хорошо», — решил Лотар, — «если невозможно объяснить, тогда нужно делать то, что задумали. И пусть все идет своим чередом. И в конце пути кто-то другой взвесит то, что они сейчас сделают с юношей, и скажет, грех ли это, отягощающий душу или добро». Он отступил назад, давая возможность Сухмету взяться за дело. Сухмед попросил всех, кроме Лотара, отойти подальше, снял свою превосходную удгеллу, расстегнул халат, чтобы не стеснял дыхание, и положил руки на плечи юноши. «Кросс», — подумал Лотар, — «он собирается работать контактно. Ничто уже не будет разделять его и этого мальчишку, который даже не знает, что, на что идет». «Хваризел Атраст Нупрамосо Копраджа Бирсигам Фуату». Этого Лотар не понимал. Он даже не знал, откуда этот язык произошел, в какие времена люди им пользовались и люди ли это были. Такой вид магии был непонятнее, чем магическое оружие облаков и землетрясений или эпидемии, насылаемое на еще не родившееся поколение. И вдруг он понял, что Сухмед использует его сознание. Возможно, старику требовалась его энергия, а может быть, Сухмед решил подключить Лотара, чтобы он не совершил какой-нибудь ошибки, когда придет его черед действовать. Окружающий мир поплыл, и вдруг в поле видения стали возникать полупрозрачные картины, словно во сне на зажмуренные веки упал отблеск неземного света, вызывающий галлюцинации. Только все это было наяву, вернее, почти наяву. Лотар закрыл глаза и сосредоточился. Полупрозрачные тени стали вполне вещественными и даже осязаемыми. Теперь Лотар не сомневался, что он и зыбкая временами расплывающаяся тень Сухмета уходят куда-то вниз, в багровый туман, который висит непроницаемой завесой вокруг них, словно окрашенная вода или очень плотные тучи, способная оказывать сопротивление телу. Лотар на мгновение опустил глаза и увидел, что его тело, как и тело Сухмета, кажется зыбким и может рассыпаться на множество кусочков тени и света, если он не справится с тем, что его заставлял делать Сухмед. И так они падали в багровый океан. И хотя вокруг было много воздуха, Лотар вдруг стал задыхаться. Оказалось, что здесь нужно дышать не в своем ритме, а в такт чужому, прерывистому и частому дыханию. Лотар догадался, что так дышал Санс, и они, скорее всего, находились в его сознании, которое в не очень подготовленном восприятии Лотара приняло образ океанской глубины. Они опускались еще очень долго. Лотар даже стал опасаться, что у Сухмета не хватит сил преодолеть возрастающее сопротивление багрового тумана. Но наконец понял, что опасения напрасны. Они уже двигались над самым дном. Вернее, над какой-то поверхностью из темных складок и чуть более светлых бугров. Ощущение немного напоминало полет над холмистой местностью. Вот только в полете появлялась радость, а тут было уныние. Полет давал возможность видеть далеко и очень ясно, а тут невозможно было разглядеть даже кончики собственных рук. Внезапно Сухмет повернулся к нему и произнес какие-то дикие, совершенно нечеловеческие слова. И Лотар понял, что он хотел сказать, хотя ни язык, ни сами звуки не были ему понятны, как не были бы понятны, например, голоса китов. «Вот оно, смотри!» Они опустились еще ниже и, к изумлению Лотара, увидели растянутую между скалами крупную сеть, которую снизу поддерживал белый, сверкающий, как пузырьки воздуха над подводой, колокол непонятного свойства. Сухмет двинул вокруг этого непонятного колокола. Было хорошо заметно, что он просто-напросто опасается его. И тогда Лотар решил, тоже различил, что это никакой не колокол воздуха, а мерзкая, похожая на полужидкий гной масса, от которой исходит жуткий запах, и хотелось бежать, как от проклятия. Эта субстанция не должна находиться в человеке, кем бы он ни был. Сухмет вдруг решился приблизиться к одному из креплений сети и вырвал его из пористой поверхности скалы. Из образовавшейся раны потекла кровь. Лотар бросился к другому креплению и тоже вырвал его. Кровь ударила фонтаном. Лотар ощутил ее липкий вкус на губах. Он попытался было вырвать еще одно крепление и вдруг понял, что происходит что-то не то. Гноистая масса стала медленно и тяжело подниматься. Она всплывала, и почему-то это рождало облегчение. Лотар хотел было подтолкнуть ее, но Сухмет остановил его руку. К ней нельзя прикасаться. Когда Лотар открыл глаза, то обнаружил, что сидит на траве в десятке футов от Санса. Лейтенант катался по земле, его рвало отчаянно с кровью и желчью. Сухмет стоял над ним, пытался удерживать и подносил к носу какую-то коробочку с пахучей солью. Старик, конечно, не справился бы, но ему уже помогали Рубас и Бастапарт. Пошатываясь, Лотар поднялся на ноги. «Ну что?» «Он оказался крепче, чем я думал. Он выдержал», — просипел бледный от усталости Сухмет. «Теперь все в порядке, он наш. И мы вырвали эту штуку». Старик быстро оглянулся на Лотара. «Должен сказать, ты действовал очень решительно, господин мой. Я даже думал, что ты убьешь его своими рывками. Но ты был прав, сделать это следовало быстро». «Что сделать?» — спросил Рубас. «Неважно». Лотар подошел к затихшему Сансу и спросил. «Он еще в трансе?» Сухмет привычно кивнул, как благовоспитанный восточник. Лотар в который раз подумал, что так двигают шеи гуси или утки, когда волнуются. «Транс теперь не проблема». Вот тот гнойник был действительно проблемой. Он был очень низовым, практически на базовом уровне. «Да о чем вы говорите?» — снова спросил Рубас. Лотар посмотрел на Бастапарта и вдруг догадался, что мальчишке тоже кое-что стало понятно. Он был там, в подсознании Санса. Хотя, конечно, и не в такой явной форме, как Лотар. Неужели Сухмет и его использовал? Санс вдруг сел на траву и вытер рукавом губы. «Ох, ну и мерзкое же дело!» «Если бы можно было иначе...» «Иначе нельзя», — твердо сказал Сухмет, и вдруг щелкнул лейтенанта по лбу. «Слушай и повинуйся». «Я готов», — ответил Санс неживым голосом. Это был голос куклы, нежити, послушного и безвольного орудия. «Найди то, что заставляло тебя страдать». Санс поднялся и механическими шагами, не воспринимающими никакой неровности земли, пошел к замку Камлут. Лотар хотел было остановить его, поправить, но мешать Сухмету было нельзя. Они двинулись следом. За ними тронулись остальные – Джемескин, Шевелек, Афис, Камлут, даже кто-то из жителей долины. Процессия дотащилась до стены замка, и тут Санс принялся царапать стену, стараясь не то влезть в нее, не то пройти сквозь огромные толстые блоки, как иногда во сне это удавалось Лотару. «Да», — задумчиво пробормотал Сухмед. «Пожалуй, у него слишком сильная программа. Сейчас мы ее ослабим». Он подкрался к самцу сзади, снова щелкнул его и на этот раз по затылку и громко произнес: «Ищи предмет, не следуй по направлению. Думай, используй, что знаешь». Долгое-долгое мгновение Лотар чувствовал, что мозги лейтенанта проворачиваются в голове, как ржавый шарнир. А когда он остановил головокружение, стало ясно, что все известное о замке Камлут было теперь внедрено в сознание Санса, но таким быстрым и жестоким способом, что Лотар мог только понадеяться, что никогда не испытает этого впредь. Потом Санс повернулся и пошел к воротам. Их пропустили беспрепятственно. От ворот Санс шагнул влево, миновал две или три низенькие дверцы, скользнул в какую-то калиточку и вдруг оказался во внутреннем дворе, где продолжалась неспешная стройка. Здесь он остановился и простоял как столб минуту, вторую, третью. Через четверть часа кое-кто из тех, кто следовал за ними, стал проявлять нетерпение. Сухмед грозно посмотрел на них, а затем на Афиса. Тот понял их и грубовато выгнал всех лишних из дворика, чтобы они не мешали. На месте остались только Санс, Сухмед, Лотар, Рубас, Бастапарт и сам хозяин замка. Внезапно Рубас отошел в сторонку и подобрал огромную кованую кирку, которой как тараном можно сокрушить и камень, и дерево, и все на свете. Санс словно только этого и ждал. Подошел к квадратно непонятно для чего сделанной башне и стал опускаться вниз, в сырое низкое подземелье. Шаги здесь звучали глухо, как в комнате, набитой коврами и тюфяками. Лотар сразу вспомнил, как меняются звуки во всех местах, связанных с магией. Словно в подтверждении Афис что-то проговорил. Но Лотар не разобрал ни слова, хотя находился от него шагах в трех, не больше. И когда они уже прошли футов 20, словно издалека налетело: «Эту перестройку затеял еще мой дед. Я только поддерживаю семейную традицию». Лотар оглянулся. Губы Афиса были снова плотно сжаты. Он молчал. Лотар услышал слова, сказанные ранее. Внезапно Санс опустился на колени перед грубой кладкой и стал хныкать, как маленький ребенок. Сухмед метнулся к нему, щелчком вывел смертельно уставшего лейтенанта из транса и отвел его в сторону. Ему помогал Бост. «Не понимаю», — спросил Рубас. «Что дальше?» «Нужно ломать эту стену». «Ломать?» — Афис очень удивился. «Эту стену сложили почти полсотни лет назад. Да и не удастся нам ее сломать. Она толщиной в 40 футов, не меньше». Рубас пожал плечами. «Тем более попытаемся. А ты не волнуйся». «Кажется, у него начался приступ недоверия к нашему хозяину», — решил Лотар, но разубеждать миранца не стал, потому что и сам не был ни в чем уверен. Рубас ударил своей киркой раз, другой, на третий удар стена отозвалась пустотой. Больше всех был удивлен Афис. «Ну-ка еще раз», — попросил он. «Тут не раз, а еще много раз», — прогудел Рубас, нанося удары как машина. И вдруг стена поддалась. Острый конец кирки вдруг глубоко провалился, и когда Рубас его выдернул, из дыры ударил лучик света. Лотар оглянулся. Оказалось, что до сих пор они пользовались светом единственного факела, который принес Бастапарт. А он и не заметил. Потом Афис сам принялся за дело. Дыра очень скоро стала достаточно широкой, чтобы в нее пролез не только Сухмед, но и сам владетель долины. Все поочередно протиснулись в небольшую комнатку, от которой ступени вели вниз к свету. Но сам источник света был еще скрыт низким грубым потолком, вырубленным прямо в скале. Свет показался Лотару знакомым. Так светилась первая линза, которую они нашли в пещере возле замка Астафия Задорского. В подтверждение Рубас спросил: «Лотар, узнаешь?» «Что?» — поинтересовался Афис, но ему никто не ответил. После недолгого молчания Сухмед приказал: «Пошли». Они пошли вниз. Конечно, это оказалась такая же линза, сделанная в виде дракона времени, которого Лотар видел у Жалына. Вернее, не всего дракона, а какой-то его части. И, конечно, она вполне нормально работала, несмотря на то, что первая линза была уже разрушена. Эту же мысль пришла в голову и Рубасу. «Значит, сигнал по-прежнему идет на восточников». Сухмед громко вздохнул. «Боюсь, сигнал будет идти до тех пор, пока мы не справимся с самим Жалыном». «Это и есть твой первый по счету враг?» — спросил Лотар Рубас. «Второй. Первый еще сильнее», — ответил Желтоголовый. «Кто же он?» «Его имя я не хочу лишний раз даже произносить, и упаси тебя, Кросс, когда-нибудь с ним познакомиться». «Но ты его знаешь?» — Лотар кивнул на Сухмета. «Он знает». Перед ними остановился Афис. Он обошел вторую линзу и теперь выглядел растерянным, словно маленький мальчик в совершенно незнакомом лесу. «Кто мне объяснит, что это такое?» Внезапно со ступеней донесся очень уверенный голос Шевелека. «Я объясню. Это как раз то, что мы искали». Конечно, Шевелек стоял рядом с Джемескиным, только теперь не совсем понятно было, кто за кого прячется, потому что адъюнкт стоял перед банкиром. Возможно, Джемескин полагал, что от линзы исходит какое-то вредное излучение, и лучше поставить живую преграду. «Но это значит, что я...» «Да», — резко произнес Джемескин, — «ты, уважаемый Афис, вполне можешь оказаться каким-нибудь исчадием темных сил, например, демоном». «Но это не так», — ответил Лафис. Он обвел присутствующих взглядом округлившихся от волнения глаз. Никто не собирался его поддерживать. Все смотрели холодно и недоверчиво. «Время полного доверия прошло», — ответил Рубас. «Ты можешь доказать, что устроено не тобой». «Доказать как?» Внезапно Афис вырвал у Рубаса кирку и набросился на линзу. В этот миг он так напоминал Астафия, что даже на лице Санса появилось выражение узнавания, хотя его и не было в первой пещере. Линза хрустела, рассыпая осколки от мощных ударов, потом стала гаснуть. И вдруг Сухмет отчетливо произнес: «Это здесь!» Он стоял перед темной стеной, облепленной каким-то песком и камнями. По виду она была очень похожа на монолитную, но Лотар тоже почувствовал, что это тут. Дело было настолько необычным, что даже Афис остановился и подошел к остальным, тяжело дыша. Рубас осторожно взял кирку из рук Афиса и пару раз ударил плоским концом по краям непонятной выпуклости. Замазка отвалилась. Под ней оказалась следующая карта. На этот раз линия шла от того места, где находился остров Шанмор, совсем далеко, на запад, вглубь Навалунгмии, самого трудного для жизни высокогорья западного континента. «Да, с умом вы выбрали», — задумчиво произнес Шевелек. «Там мы можем искать третью линзу хоть до скончания времен». «Так вот, какую карту вы видели до того, как прилетели ко мне», — прошептал Афис. Он оглянулся на Лотара. «Но ведь это доказывает...» «Это вообще-то почти ничего не доказывает», — ответил ему Джемескин. «Но часть подозрений с тебя, конечно, снимает». «Значит, ты веришь?» — спросил Афис Лотара. «Веришь, что это не мое?» Лотар вспомнил, как он впервые говорил с этим человеком. «Ты даешь слово, что не причастен к этому колдовству, и у тебя не было темных замыслов и планов?» Афис подумал и ответил: «Я даю тебе слово, что любые мои самые темные планы никогда не простирались так далеко и уж, конечно, никогда не имели ничего общего с колдовством». «Хорошо», — ответил Лотар и осмотрелся. «Добейте линзу, чтобы она полностью погасла. Я иду в свою комнату. Мне нужно подумать. Сухмет, подлечи Санса. А остальным рекомендую как следует выспаться. Возможно, с завтрашнего дня это станет затруднительным».